Глава 24. В большом глинобитном доме, под побуревшей от старости соломенной крышей, который прилепился рядом с церковью на возвышенном берегу Бужанки, ютилась Кахановская начальная школа. Дом утопал в белом мареве зацветших акаций и смотрел на мир распахнутыми настежь окнами. Из них выплескивался такой густой детский галдеж, что обитавшие на колокольне галки с паническими криками метались над церковью, боясь приблизиться к своим гнездовьям. В этот солнечный весенний день ученики явились в школу без книжек и тетрадей. Явились за тем, чтобы покинуть ее на целое лето. Потому-то неудержимо клокотала неистовая радость детворы. Сравнительно тихо было только в четвертом классе. Здесь степенно рассаживались 12-13-летние мальчишки и девчонки, люди, как им казалось, уже вполне самостоятельные, и оставившие позади 4 долгих, почти вечность, года учебы. Им не верилось, что насовсем расстаются они со своей первой школой, что сегодня прощально прозвучит для них дребезжащий голос звонка. Может, поэтому выпускники 4 класса нет-нет, да и бросали задумчивые взгляды на товарищей, на полинявшую доску, свидетельницу их не всегда успешных поединков с грамматикой и арифметикой, как-то по-новому смотрели на свои сполосованные ножами и испятнанные чернилами парты. Кажется, в классе так и витала еще неосознанная мысль о том, что за порогом школы будет навсегда потеряно что-то необычайно дорогое. Рассыплется первое школьное братство. Появятся новые заботы. Каждого позовет неизведанная трудная дорога. Одни подадутся в семилетку при сахарном заводе и с осени начнут ходить в школу за 5 километров. Другие станут работниками в домашнем хозяйстве и в колхозе. Среди окончивших 4 класса были Павлик и Настика. Павлик, вытянувшийся за эти годы в высокого, угловатого подростка, сидел на задней скамейке. Наська, вертлявая и невнимательная на уроках, на передней. Сейчас Настя была непривычно смирна. Она сидела рядом со своей подружкой, маленькой, как воробышек, Гафийкой, и с интересом следила за Серегой, который изо всех сил старался рассмешить класс. Серега — сын Кузьмы Лунатика. Он, будто заправский акробат, стоял на руках у доски и пытался написать мелом, зажатым в пальцах босой ноги, потрескавшейся от грязи, слово «прошу» — кличку учителя Ивана Никитича Кулиды. Все посмеивались, глядя на тщетные усилия Сереги и на опавшие штанины его холстяных, выкрашенных бузиновым соком, брюк. «Прошу, идет!» — взвизгнул кто-то, хлопнув дверью. По обезьяне, вскочив на ноги, Серега опрометью бросился к задней скамейке, даже забыв смахнуть с доски свои нелепые каракули. В класс вошел Иван Никитич, низкорослый, худой, с выпирающими скулами на подвижном лице, окинув веселым молодым взглядом притихших учеников, одернул на себе вышитую белую рубаху, перехваченную поясом из крученого шелка с бахромой на концах, и неторопливо присел за стол на табуретку. Кличка «Прошу» стала вторым именем Ивана Никитича. Еще 4 года назад, когда учитель Кулида появился в школе, он объяснил тогдашним первочкам, что во время урока, прежде чем обратиться к нему с вопросом, надо поднять руку и сказать «Прошу». Так и повелось. «Прошу, я не решила задачу». «Прошу, Серега толкается». «Прошу, позвольте выйти из класса». Со временем ученики позабыли, как зовут их учителя, а иные уверовали, что «прошу» — это и есть его имя. Хоть и чудное оно, непривычное, но и сам учитель — человек непростой, особенно первый учитель, олицетворение непревзойденной мудрости и неисчерпаемых знаний. Павлик из-под лобья следил за «прошу», восторгаясь его открытым взглядом, умением одними глазами подчинять своей воле стольких ершистых хлопцев и девчат. А какой ум скрывался за высоким, с пролысинами лбом «прошу». Павлику казалось, что нет ничего на свете, о чем бы не знал его учитель, и он мечтал о том, что и сам когда-нибудь станет таким. Придет время, и с ним, как спрошу, будут уважительно здороваться сельские старики. Честолюбивые размышления Павлика прервал Иван Никитич. «Ну, друзья мои», — с напускной веселостью, скрывая волнение, произнес он, — «пришел день, после которого вы станете звать меня своим бывшим учителем, а я вас бывшими моими учениками». Иван Никитич замолчал, всматриваясь в лица ребят и уж в который раз отмечая про себя их бледную прозрачность, свидетельство недоедания. Вздохнув, учитель продолжал. «Я мечтаю, что многие из моих учеников станут инженерами, учителями, летчиками, ведь каждый из вас хочет кем-то стать». Иван Никитич обвел смешливым взглядом класс и задержал глаза на Настике, которая в это время о чем-то шепталась с Гафийкой. «Ты кем хочешь стать, Настя?» — спросил он. Настя растерянно захлопала своими большими, удивительно синими глазами, не зная, что ответить. «Мамой?» — тихо, но так, что услышали все, трагическим тоном прошептал Серега. Класс взревел протяжным хохотом. Весело заржал и Серега, но тут же, смущенно притих, начав яростно укрощать рукавом рубахи свой нос, из которого предательски выскочил огромный пузырь. Смеялась и Настя. Она повернулась к Сереге и, неосознанно, по-взрослому поведя синими глазищами, невинно спросила: «А что плохого? Вот подрасту немного, женюсь на Сережке и буду мамой. Он хоть рябой, но девчат слушается». Серега, никогда не ведавший, что такое смущение, на этот раз не смог перенести дружного смеха сверстников. Еще сам не понимая толком, отчего загорелись его веснущатые щеки и большие, как вареницы, уши, он рванулся из-за парты к распахнутому окну, одним махом выскочил в неогражденный школьный двор и, подхлестываемый несшимся вслед хохотом, помчался по откосу к Бужанке. С трудом утихомирив ребят, Иван Никитич с сожалением посмотрел в окно, через которое удрал Серега, и продолжал разговор. «Все вы, друзья мои, юные ленинцы, пионеры новой жизни. В школьной семье и в нашей пионерской организации вы научились подчиняться общим интересам, научились товариществу, прониклись пониманием чувства Родины. Вам позавидуют крестьянские дети любой другой страны, потому что перед вами лежат свободные дороги в большую жизнь. Вас ждут науки, ждет работа. Но кем бы каждому из вас не захотелось стать, агрономом, врачом, учителем, трактористом, помните, что есть еще одна школа, которую не надо обходить. Это комсомол». Павлик слушал Ивана Никитича и думал о себе. Родился он в 20-м, когда на Украине еще велась борьба за советскую власть, и ему казалось, что живет он на белом свете с незапамятных времен. Вспомнил свой первый день в школе. Ой, как давно это было! Вспомнил первый пионерский галстук. Сестра Югина, которая вышла замуж на Харитоньевский хутор, подарила ему на престольный праздник широкий шелковый пояс красного цвета. Павлик сам скроил из него и подрубил от руки галстук. Немногие в школе могли похвастаться таким богатством. Правда, это богатство обошлось ему потом очень дорого. Павлик никак не мог дождаться весны. Уж очень хотелось пройтись по селу без пальто, чтобы все увидели на нем красный галстук. И вот, наконец, снег почернел, стал ноздреватым, зазвенели первые ручьи, задымились на солнце проталины. Павлик убежал в школу раздетым. Первым, кого встретил на улице, был дядька Кузьма Лунатик. Павлик, переполненный чувством гордости, косился на Кузьму, стараясь угадать, какое впечатление произведет на него галстук. И от радостного смущения даже позабыл сказать дядьке добрый день, что считалось в Кахановке непростительным грехом. Кузьма, по самые глаза заросший густой щетиной, дымил себе под нос самокруткой и шел своей дорогой, не обращая на Павлика никакого внимания. — А где твой добрый день? — неожиданно спросил Кузьма, останавливаясь, когда они уже разминулись. — Собаки съели. Тебя что, в школе учат старших не уважать? Павлик, сгорая от стыда, не знал, что ответить. Кузьма, наконец, обратил внимание на галстук. — А червонная хустка зачем? — Это галстук, пионерский, — вспыхнул Павлик. — Галстук? Ха-ха-ха! Что ж ты, сопли им вытираешь? И, не дожидаясь ответа, пошел дальше, посмеиваясь. Павлик и сам не помнит, как все потом случилось. Не стерпев обиды, он подхватил мокрый, но не оттаивший совсем ком земли и запустил им в Кузьму. Земля огрела дядьку по затылку. Не ожидавший такой дерзости, Кузьма с криком кинулся догонять Павлика, но не догнал и пошел жаловаться учителю. До вечера слонялся раздетый Павлик по берегу Бужанки, не смея ни появиться в школе, ни идти домой. А на второй день слег с воспалением легких. Болел тяжело, долго, и пришлось ему оставаться в третьем классе на второй год, а затем учиться уже вместе с Настикой. Теперь он думал о кахановских комсомольцах. Вспомнил, как они под проклятие баб зачем-то сбрасывали с церкви колокола, как вытряхивали из села кулаков, охраняли колхозные урожаи. Вспомнил зимние вечера, когда в сельбуде ставились спектакли или выступал хор. Этой весной вся школа по призыву комсомольцев собирала на свекловичных плантациях долгоносиков. Да, он обязательно будет комсомольцем. А Иван Никитич говорил уже о том, что позади остались трудности переустройства села, говорил о великих свершениях в стране советов, и перед мысленным взором Павлика вставали сказочные стройки Магнитки и Кузнецка, Азовстали и Запорожстали, рисовались бесконечные вереницы тракторов, автомобилей, комбайнов, электровозов, танков. Поражало слух диковинное слово «блюминг». Удивляла гигантская плотина, перегородившая Днепр, чтобы заставить воду вращать какие-то могучие турбины. И везде нужны умелые руки, светлые головы, горячие сердца. Есть куда устремить мечту Павлику, Настике и всем этим хлопчикам и девчаткам, которые слушают учителя, затаив дыхание. А когда «прошу» повел речь об отечественных самолетах, сердце Павлика застучало, будто спешило за мечтой, которая унесла сейчас Павлика в голубые просторы Поднебесья. Да, только летчиком. Он обязательно выучится на летчика. Иван Никитич, закончив прощальную речь, роздал всем свидетельство об окончании начальной школы. В последний раз продребезжал в коридоре звонок. Когда говорливая толпа ребят высыпала на школьный двор и стала растекаться по тропинкам, ведшим в разные концы села, Павлик вспомнил о Сереге. Отыскал глазами Настику. Надо было держаться поближе к ней, ведь Серега наверняка уготовил какую-то кару. Предусмотрительно выломал из куста бузины палку. Правда, Павлик не надеялся на победу в единоборстве с дюжим Серегой. Но на что не решишься ради Настьки, хоть и сводной, но все-таки сестры? И он мужественно сжимал в руке палку, опасливо косясь то на заросли лебеды, то на гущину огородов, места, где мог устроить засаду коварный и беспощадный Серега. Павлику очень нравилось, как смеется Настька. Будто серебряные колокольчики звенят и сверкают в ее негромком хохотке. Звон этих колокольчиков приятной тревогой отдавался в груди, вызывал восторженную улыбку и заставлял неотрывно смотреть на Настьку. Вот и сейчас послышался звон веселых колокольчиков. Павлик оглянулся и увидел, что Настька смотрит на небольшой выводок утят. Похожие на золотые шарики, они забрались в ручей, а по берегу в панике бегала клуша и на своем курином языке звала их к себе. Павлику стало жалко Клушу. Он проворно подвернул штанины и самоотверженно полез в воду, воинственно размахивая прутом. Утята списком бросились к Клуше. Павлик выбрался на берег, ополоснул ноги, отвернул штанины и, взглянув в сторону Настьки, обмер. Перед Настькой стоял Серега и что-то тихо говорил ей, а она молча слушала. Тут же брызнул дробный, переливчатый звон колокольчиков. Настька так засмеялась, что у Павлика похолодело в груди. Затем он увидел, как Настька шагнула на брошенные через ручей жерди, а Серега побрел рядом с ней прямо по воде, придерживая девочку за руку. По ту сторону ручья они с хохотом побежали вверх по склону, который подпирал своим крутым боком широкую сельскую улицу. Настька и Серега скрылись за поворотом улицы, а Павлик медленно брел им вслед, мысленно убеждая себя в том, что ему наплевать на Настьку, на Серегу и на то, что в смехе Настьки всегда звенят бубенцы. Под вечер Павлик рубил на дровняке хворост, прислушиваясь, как переговаривались отец и мать. Отец, развесив на плетне рядом с дровняком еще не старую свитку из рыжей овечьей шерсти, вылавливал в ее рубцах блох, а мать сидела в хате у открытого окна и ставила на разорванные локти Павликовой рубашки заплаты. «Сходил бы ты, Платон, в березну, да починил крышу моей хаты. Сколько тебе толдычить?» В голосе Ганны слышалось легкое раздражение. «Нужна тебе та хата, как черту лапоть!» Платон Гордеич ответил резко и зло. «Продала бы ее к лешему». «А кто купит? Вон сколько хат из-за голода пустует. Ну, давай на дрова распатроним». Ганна помолчала, перекусывая нитку, потом со смешком ответила. «В бороде у тебя гречка цветет, а в голове и на зябь не пахано. У нас же дети подрастают. Настьку вон через 5-6 годков замуж выдавать. Хата как находка будет». Удивленный Павлик распрямился, поискал глазами на подворье Настьку, но она куда-то запропастилась. Почему-то вспомнились Серега и веселый Настькин смешок с переливами колокольчиков. Изо всех сил, размахнувшись топором, Павлик глубоко вогнал его в щербатую колоду, на которой рубили дрова, и пошел в садок. Нестерпимо захотелось незрелого кислого яблока, такого, чтобы аж слезы брызнули из глаз. На краю садка рос молодой грецкий орех. Павлик хорошо помнит тот далекий день, когда они с покойной мамой сажали его. «Это тебе на счастье, Павлик», — сказала тогда мама. И вот орех разросся, раскинул широкую крону. Среди крупной величавой листвы виднелось множество зеленых шариков, теснившихся на ветвях группками по 3-4. Щедро зародил орех в этом году. Но что это? Павлик увидел, что к ореху был привязан их теленок, а рядом стояла Настька и кормила теленка молодым бурьяном. — Зачем к ореху привязала? — накинулся на нее Павлик. — А тебе какое дело? — вызывающе ответила Настька. — Отвяжи. — Он всегда здесь привязан. — Отвяжи. И Павлик, подхватив валявшийся на тропинке прут, хлестнул им по голым Настькиным ногам. Охнув, Настька присела, прикрыв ноги юбчонкой, и залилась громким визгливым плачем, а Павлик, не помня себя, еще дважды огрел ее прутом по спине и побежал прочь. Бесцельно слонялся по вечереющим левадам. Долго стоял над карликовым монбланом кипящего муравейника, наблюдая, как снуют в разные стороны рыжие самозабвенные трудяги, как тащат, защемив хищными клешненками сухие прутики, соломинки, комочки глины, строительный материал для дома несметного муравьиного семейства. Павлик вспомнил, что ему хотелось кислого яблока. тут же сломал с молодой липы ветку, обшмыгнул с нее листву, прутья, ободрал кору и белую палочку воткнул в середину муравейника. Через минуту палочка будто ожила, стала рыжей от облепивших и яростно кусавших ее муравьев. Выждав немного, Павлик выхватил палочку из муравейника, отряхнул с нее насекомых и с удовольствием стал обсасывать резкую и пахучую муравьиную кислоту, сводившую челюсти. Мимо прошла с вязанкой дров Христя. Павлик проводил ее любопытствующими глазами. С тех пор, как Христя возвратилась из психиатрической больницы и привезла с собой родившегося там мальчишку, Степанового первенца, Павлик видел ее не раз, но не замечал, чтоб Христя чем-либо отличалась от той Христи, какой она была раньше, хотя слышал о ней разное. Говорили в селе, что Христя стала нелюдимой, что часто жалуется на головные боли, и Степану приходится много помогать ей по хозяйству. Сам же Степан, месяц провалявшись в больнице, вернулся здоровым. Христя скрылась за поворотом тропинки, а Павлик направился на опушку Леват. Надо было посмотреть, садится ли солнце за стенку туч, или же небо на горизонте чистое, и значит, завтра будет ясная погода, что имело для его пастушьей жизни немаловажное значение. Закат обещал завтра ясную погоду. Но что погода? Как вернуться домой? Что скажет ему Настя? А мачеха? Батька тоже не похвалит. И он тянул время, шатался между деревьями, кустами, точно как вон те бродяги-шмели. Они, наполняя левады басовитым гудом, несмотря на густеющий зеленый сумрак, продолжали перелетать с цветка на цветок, иногда присаживаясь для отдыха то на сухой прошлогодний листик, то прямо на траву. Павлик начал охотиться за шмелями. Во рту ведь горчило после муравьиной кислоты. А каждый шмель носил в себе пузырек меду величиной с вишневую косточку. Стоит лишь хлопнуть картузом по шмелю, и мед твой. Только надо осторожно разорвать бархатисто-черного бродягу, чтобы не притронуться к оранжевому кончику брюшка, где прячется живучее ядовитое жало. С присущей его возрасту неразумной хищностью Павлик стал бегать по левадам и бить шмелей. Сладость уже пересилила горечь во рту, но чтобы по-настоящему почувствовать вкус меда, много надо извлечь пузырьков. И тут случилась беда. Пузырек в последнем шмеле был настолько налитым, что, казалось, притронься к нему пальцами, и он лопнет. В таких случаях все мальчишки выуживают пузырек из брюха кончиком языка. Но осторожность изменила Павлику. Только поднес он разорванного шмеля к высунутому языку, и в тот же миг, словно кто-то огрел его по голове палкой, страшная боль высекла из глаз искры, а затем заслонила их темной, испятнанной разноцветными мечущимися кругами пеленой. Павлик упал на траву, задохнувшись в истошном крике. Вскоре он претерпелся к боли, которая хоть и не утихла, но стала ровной, и вся сосредоточилась в языке. Казалось, что рот набит горячими углями, и языку из-за них нельзя было пошевелиться. Хоть бы глоток холодной воды, чтобы потушить во рту огонь, и Павлик со всех ног бросился бежать домой. Когда мчался через свой садок, чувствовал, что языку уже тесно во рту. И будь у Павлика насморк, он бы задохнулся. Подворье тонуло в синих сумерках, но огня в окнах хаты еще не было видно. Вспомнил о Настике, который сейчас встретит его враждебно обиженным взглядом. А батька? А мачеха? И словно в свое оправдание Павлик попробовал сказать: «А меня ужалил шмель». Но только невнятно и гундоса промычал: Боль и страх толкнули его к двери. То, что увидел Павлик в хате, заставило его на время забыть о себе. Отец нес из кухни зажженную без стекла лампу, а у стола, обнаженная по пояс, сидела на табуретке Настя и всхлипывала, прижав к груди скомканную блузочку. На ее худых, с острыми ключицами плечах обозначились два розовых рубца, следы от ударов прутом. Рядом с Настей стояла Ганна. На скрип двери Ганна взметнула черные полудужья бровей, строго посмотрела на Павлика и сказала: «Иди, иди, полюбуйся, Павел Платонович, на свою работенку. Есть сила в ручонках, за плуг уже можно браться». Платон Гордеевич обнес горящую лампу вокруг плечей Настьки, поставил ее на стол и повернулся к порогу. Павлику показалось, что глаза отца были белыми, а губы, спрятанные в рыжих усах, шевелились. Отец молча снял с гвоздя ремень, взял Павлика за руку и рванул к себе. Страх и стыд сковали тело Павлика. Он хотел сказать в свое оправдание, что нечаянно так сильно ударил Настьку, но из его рта вырвался только жалкий прерывистый вой. Отец порол остервенело, на полный размах руки. Павлик задохнулся от жгучей боли и будто провалился в кипящую огнем пропасть. Когда пришел в себя, услышал вопли Настьки и Ганны. Мачеха сильными руками отталкивала отца к кухне, вырывала у него ремень и кричала: «Взбесился, рыжий черт! Сами подрались, сами помирятся!» «А мне совсем и не больно!» — вторила ей Настька, выгораживая Павлика. «Я бычка к ореху привязала!» Почувствовав свободу, Павлик кинулся к двери, выскочил в сени, ударился в темноте о лестницу, загремев ею, и вылетел на подворье. Всхлипывая, устремился под навес сарая, вскарабкался на самый верх сеновала и, вдыхая в темноте душисто-горькую пыль, замер наедине с раздиравшей его болью, с тяжкой обидой, со злыми мыслями. Хотелось умереть, чтоб пожалел завтра батька, чтоб мачеха с Настькой наревелись над его гробом. Через какое-то время услышал, как хлопнула дверь хаты. Возле сарая раздались шаги и покашливание отца. Зашуршало внизу сено. — Возьми, Павел, свитку, — спокойно сказал отец, и свитка, брошенная им, с шумом упала Павлику на ноги. — Ну разве так можно? — извиняющимся тоном заговорил батька. — Исполосовал девчатка. Она и сдачи дать не может. Ты же хлопец. Да и меня бы пожалел. Легко, думаешь, видеть, как вы деретесь? Павлик не откликнулся, и батька, потоптавшись у сарая, вздохнул и вернулся в хату. Среди ночи Павлик услышал сквозь сон, как тормошит его Настька. — Вставай скорее, вставай, Павлик! Павлик хотел спросить, что случилось, но не смог. Язык все еще был распухшим, хотя боль утихла, и он чуть-чуть шевелился во рту. — Батьку забирают! — сквозь слезы сообщила Настя. — Полна хата милиции! В предчувствии чего-то ужасного Павлик проворно соскользнул с сеновала и, словно боясь опоздать, побежал по ночному подворью к хате, светившейся всеми окнами. На бегу заметил распахнутые ворота, а у ворот — подводу, в которую была впряжена пара коней. Когда зашел в хату, первым, кого увидел, был милиционер. Молодой, розовощекий, опоясанный ремнями. Кобура его нагана была расстегнута, руку он держал рядом, на широком желтом поясе. Милиционер стоял у порога и наблюдал, как Платон Гордеевич помогал Ганне складывать в торбу белье. На топчине сидел Степан и, уткнув глаза в пол, молча курил. В хате были еще какие-то люди, Павлик не обратил на них внимания, Испуганный, он отошел от милиционера к окну и уставил растерянные, вопрошающие глаза на батьку. — Ну, Павлик, оставайся за хозяина. Как-то виновата, сделанной веселостью, сказал отец, посмотрев на него. — Видишь, потребовался я. Степан обронил на пол окурок и, вставая с топчина, наступил на него сапогом. — Обойдется, — проговорил он. — Тут какое-то недоразумение. Платон Гордеевич завязал торбу бичевой, начал прощаться, без поцелуев, без рукопожатий, будто уходил на день. — Пришлю адрес. Пиши обо всем, что делается дома, — сказал он Павлику. — Хорошо, — хотел сказать Павлик, но у него получилось гнусавое «го-во-во». Все посмотрели на Павлика с недоумением, а в глазах Платона Гордеевича метнулась тревога. Заметив испуганное лицо батьки, Павлик быстро достал из ящика стола тетрадь, карандаш и на чистом листе, дрожащей рукой, написал раскоряченными буквами «Мени вчера джмиль, дав меду в язык». И после того, как Степан, взяв в руки лист, вслух прочитал написанное, Павлик показал всем красный, распухший язык. В хате невесело засмеялись. — Ну, прощай, Павлик. До встречи. Платон Гордеевич окинул хозяйским взглядом хату и направился к порогу. Не знал он, как и никто не знал, будет ли встреча.